Потом все смолкает, небо гаснет, из сизой мари выплывает луна, как красный фонарь. Степь сереет, в сумерках тонет даль, стираются контуры, ветряки кажутся чудищами, звуки умирают. Ни блеянья, ни топота, ни скрипа телег, ни говора вдали. Она зашла так далеко, что ночь настигает ее в степи, но ей не страшно. Вдалеке горят огни на хуторе, оттуда тянет дымком. Это рабочие варят себе ужин. А там вверху над нею какая красота. Закинешь голову и стоишь недвижно. И тонешь взором в этой беспредельности. И сознаешь себя песчинкой, и чувствуешь рядом дыхание Бога. Эту непосредственную радость жизни нарушают только редкие письма Масолова, которые привозит Янкель из города. Вера Федоровна ничего не знает о семейной драме. И всякий раз задыхаясь, спешит отдать Надежде Васильевне письмо мужа. Но лицо артистки выдает невольно ее чувства. И дивится Вера Федоровна ее смятению. Вся потускнеет сразу, эта жизнерадостная женщина, словно состарится на глазах. Если б Надежда Федоровна умела анализировать свои ощущения и делать выводы, она удивилась бы сама, какой громадный путь прошла ее душа с той поры, когда она прощалась с Хованским, и жизнь без любви казалась ей безводной пустыней. «Жизнь для жизни», твердит в ней чей-то мощный голос. «Бери ее, как она есть. Не требуй того, что дать она бессильна. Умей находить радости и в ней, и над нею. В твоем творчестве, в твоей свободе, в твоем чувстве жизни». Масолов скучает. Примелькались белые ручки и чужие личики, притупилась острота новизны и жажда приключений, вспомнилось любимое тело жены, хрупкое и мускулистое, смуглое и горячее. Ее ножки-бокальчики, ее таинственные глаза, ее несравненные ласки. И опять бредовая страсть овладела им, как навязчивая идея овладевает маньяком. И в изменчивое сердце на время подавленная любовь вошла снова как царица. И все поникло перед нею. Он шлет письмо за письмом, описывает красоту моря, красоту звездных ночей, роскошь города, говорит о своем томлении и раскаянии. Он клянется, что Надя не прольет ни одной слезы, что у него нет глаз для других женщин. Он обещает бросить вино, бросить карты, работать как вол, создать прекрасный театр. Она сама наметит репертуар, ее слово будет здесь законом. И чем страстнее его письма, тем темнее становится лицо Надежды Васильевны. Она, конечно, вернется, это ее долг, но женой его она никогда не будет. Это решение вылилось у нее давно и бесповоротно, даже неосознанное еще, но уже непоколебимое. Насилия над собой она не допустит ни во имя жалости, ни во имя закона. Отдаваться можно только любя. Она всегда так чувствовала. Ее никто не учил. Напротив, учили покорности. Довольно. Свободу, которая родилась из ее слез и разочарований, она не уступит уже никому. Это победа Эллинки над христианкой. Новой женщины над прежней рабой. Когда решение принято, она идет в степь проститься с закатом, с любимой тропинкой между ржи, с грушевым деревом, под которым отдыхала, с курганом, на котором грезила. О, если б навсегда остаться тут, среди загадочного безмолвия степи, в котором бесследно таяла ее печаль. Жить простой примитивной жизнью, полной физического труда и несложных радостей. Никогда больше не знать ни мук творчества, ни блаженства достижений, ни власти над толпой, ни страха перед ней, ни злобных интриг и закулисных сплетен, ни роковых увлечений, несущих в себе самих зерно душевного распада, разочарования и тоски. «Спасибо, дорогая», — говорит она Вере Федоровне. «Я пережила тяжелую болезнь, степь меня вылечила. Никогда ее не забуду. Уеду теперь в город и буду мечтать о зорях и закатах, о скрипе телеги, о крике гусей. Зажмурюсь и опять почувствую, что я под грушевым деревом, одна среди поля. А кругом ночь, и это тишина, тишина, какой нет нигде. Боже мой, если бы мне поскорее состариться, уйти со сцены, купить себе хутор». Она смеется и вытирает слезы. «Ай-яй-яй, и кто же это говорит? Знаменитость, любимица публики, счастливица, которой Бог дал все». Надежда Васильевна хочет возразить, хочет доказать, но нет у нее слов, а душа полна тоской и страхом перед грядущим. Ей кажется, что, отвернувшись от мирного счастья, она идет теперь навстречу неизбывному горю и немолчной борьбе.